Пока генерал делился неожиданными потоками информации о Гинденбурге, штандартенфюрер Грэдер извлек из глубин своего стола коричневую папку с тисненным на ней имперским орлом и, порывшись в ней, положил на стол перед Штубером, и именно перед Штубером, а не перед генералом, несколько соединенных скрепкой листков. Барон вопросительно взглянул на Роттона, но, поскольку тот и бровью не повел, перевел взгляд на Грэдера. «Это выводы технических экспертов, на основании которых в 1938 году дело о взрыве дирижабля Гинденбург было закрыто», — объяснил тот. Пробежав глазами его вступительную часть, Штубер прочел. В качестве основной версии причин гибели дирижабля члены комиссии принимают версию о том, что причиной возгорания водородного газа и дальнейшего взрыва дирижабля оказался разряд статической энергии, накопившийся в течение тех 6 часов, которые Гинденбургу пришлось дрейфовать в окрестностях Лейкхерста, ожидая прекращения грозы, сопровождавшийся сильными разрядами молнии, а также появлением шаровых молний. Пламя возникло в одном из заполненных водородом баллонов как раз в то время, когда брошенный вахтенным офицером причальный трос коснулся земли. В момент касания троса мокрой земли, то есть в момент заземления дирижабля, по металлическому тросу искра прошла по топливной секции и привела к пожару, а затем и взрыву. Вывод. Если бы в топливных отсеках находился не водород, а гелий, такого быстрого возгорания от столь маломощного источника не произошло бы. Из подписей, которые имелись под этим лаконичным, но исчерпывающим документом, внимание барона фон Штубера привлекли 2. Штурманфюрера Грэдера и главного конструктора дирижабля Гуга Экнера, который после подписи всех членов комиссии размашисто и чуть наискосок начертал: «С выводами комиссии согласен, дирижабли следует переводить на гелий. Главный конструктор Гуга Экнер». Штубер уже хотел было вернуть бумаги Грэдеру, но в последний момент обратил внимание на еще один листок, на котором были изложены технико-экономические данные Гинденбурга, в которых он подавался в сравнении с печально известным «Титаником». Оказывается, длина корпуса самого большого судна современности «Титаника» достигала 240, а корпуса дирижабля — 248 метров. «Неужели на 8 метров длиннее «Титаника»?» — не поверил барон. «А кто бы мог это предположить?» «Это было потрясающее судно», — спешно подтвердил Грэдер. «Да, действительно, 248 метров в длину и 40 метров в диаметре, так сказать, по экватору. Пассажирская гондола его состояла из 2 палуб, на верхней из которых находились 26 двухместных кают, ресторан, бар, кают-компания и даже читальный зал. Вдоль бортов расположены были прогулочные галереи с окнами для обзора, а на нижней палубе располагались оснащенные электроплитами камбуз, туалеты, комнаты для курения, 2 лифта и даже ванная. Кстати, хотя взрыв оказался настолько мощным, что вспышка его видна была в радиусе 25 километров, большая часть находившихся на борту людей, а конкретнее 67 человек, спаслась. Пассажирская гондола разломилась на 2 части, одна из которых плавно спланировала на землю. К материалам приложена расшифровка текста радиорепортажа Герберта Моррисона из Чикагской радиостанции, который он вел с места предполагаемой посадки Гинденбурга. Штубер перевернул еще одну страничку и прочел. Вот он приближается, этот серебристый красавец. Его удлиненный корпус светится в розовых лучах солнца. Вот открывается люк, и офицер сбрасывает на землю причальный трос. А что это? О, Боже, он горит! Он падает вниз, он взорвался! Господи, да он же взорвался! Штубер знал, что среди тех, кому в тот день удалось спастись, оказался и Гредер, но старался не напоминать ему об этом. Однако было нечто такое, о чем он промолчать не мог. «Это правда, что после гибели Гинденбурга вы с сожалением говорили, что если бы этот лайнер уцелел, вы просили бы командование назначить вас его капитаном?» «Я и сейчас сожалею о его гибели и своей неудачной карьере пилота. Дело в том, что в молодости я занимался планеризмом и даже умудрился совершить несколько прыжков с парашютом. А потом была летная школа, так что у меня возникали все основания претендовать на пост капитана этого лайнера. Зная об этом, Геринг и предложил мою кандидатуру на пост начальника службы безопасности дирижабельной эскадры. Заметьте, уже эскадры!» Гредер прервал поток воспоминаний и, открыв глаза, внимательно присмотрелся к местности, открывающейся спереди и сбоку от машины. «Однако вы так и не ответили мне, адъютант. Где сейчас находится барон фон Штубер?» Сидевший рядом с водителем унтерштурмфюрер Курт Шушнинг оглянулся и удивленно взглянул на штандартенфюрера. Он прекрасно помнил, что отвечал на этот вопрос, но намекать шефу на его склероз не рискнул. «Он уже по ту сторону Днестра, в тылу русских, откуда мало кто возвращается». «Вы все же уверены, что он там?» Величавым аристократическим движением руки указал Гредер на пространство впереди себя, в глубинах которого должен был теряться Днестр. «Вместе с другими бранденбуржцами, многие из которых действительно не вернутся». «Этот проходимец вернется», — проворчал Гредер, вновь откидываясь на спинку сиденья и закрывая глаза. «И мне бы не хотелось, чтобы именно ему было поручено расследование причин гибели Гинденбурга». Перед мысленным взором его медленно проплывала огромная серебристая сигара дирижабля, окаймленная прогулочными галереями, двухпалубная пассажирская гондола, прекрасно оформленный зал ресторана. Судно современности «Титаника» достигало 240, а корпуса дирижабля 248 метров. «Неужели на 8 метров длиннее «Титаника»?» — не поверил барон. «А кто бы мог это предположить?» «Это было потрясающее судно», — спешно подтвердил Гредер. «Да, действительно, 248 метров в длину и 40 метров в диаметре, так сказать, по экватору. Пассажирская гондола его состояла из двух палуб, на верхней из которых находились 26 двухместных кают, ресторан, бар, кают-компания и даже читальный зал. Вдоль бортов расположены были прогулочные галереи с окнами для обзора, а на нижней палубе располагались оснащенные электроплитами камбуз, туалеты, комнаты для курения, два лифта и даже ванная. Кстати, хотя взрыв оказался настолько мощным, что вспышка его видна была в радиусе 25 километров, большая часть находившихся на борту людей, а конкретнее 67 человек, спаслась. Пассажирская гондола разломилась на две части,